9 октября 2020 какого-то года. Саудовская Аравия. Королевский дворец. Саудовская Аравия – это один из важнейших союзников США по всему миру. И это одна из самых недемократичных стран во всем мире. Это абсолютная монархия, но ее особенность состоит в наследовании не от отца к сыну, а от брата к брату. И только после того, как в результате естественных причин исчерпается одно поколение, может вставать к престолу другое. Причина такого порядка наследования была в том, что первый король Саудовской Аравии укреплял государство, беря в жены принцесс от каждого племени, которое в нем проживало. От каждой принцессы рождались дети, и каждый из них был представителем своего племени, и выделить кого-то из них значило нанести смертельное оскорбление другим и способствовать развалу страны. Потому король принял решение о таком наследовании, и это сильно сказалось несколько десятилетий спустя. Сказалось в династическом кризисе, когда на престоле один 80-летний и плохо соображающий монарх сменял другого. Это все происходило на фоне падения цен на нефть, явно проигрываемой войне в Йемене и возвышении смертельного врага – Ирана. То, что в 80-е было кошмаром геополитиков, прорыв орд персов через Кувейт к богатым нефтяным полям Аравии, где большинство населения шииты, остановил Саддам Хусейн. Но теперь Хусейна не было. Ирак был под контролем шиитов и стражи исламской революции. Стражи поставляли ракеты дальнего действия йеменским борцам. Страшное почти свершилось. Потому все понимали, нужно менять систему, на троне нужен молодой и энергичный монарх. Таким виделся 40-летний принц Салман, сын нынешнего короля, министр обороны. Уже с самой юности он выказывал задатки сильного и жестокого правителя. Он учился в США, где оброс связями, но он отличался от отца, хотя американцы этого не видели. Отец его уважал и боялся США, как высшую силу. Принц Салман США тайно презирал. Причина – он рос в то время, когда американских солдат били в Сомали, жгли в Афганистане, взрывали в Ираке. У него был черный слуга, выходец из Сомали. Он рассказывал принцу, как видел сбитые американские вертолеты и растерзанных американских солдат. Принцу это нравилось. Он просил повторять рассказы снова и снова, смаковал каждое бесхитростное слово слуги. Керка не рискнул ехать в Саудовскую Аравию и предстать перед очами принца. Вместо этого он записал видео и послал его. Хорошо зная принца, он вполне мог предполагать, что после такого разговора он не вернется живым. Послание застало принца на охоте. Охоте с ловчими соколами. В пустыне. Кстати, раньше, в 90-е, саудовские шейхи очень любили выезжать на соколиную охоту в Афганистан. Так отец принца Салмана, а потом и сам принц, познакомился с лидерами террористов. Американцы. Принц стоял на гребне дюны и смотрел на закат. Рядом с ним стоял президент одной из республик бывшего СССР. У него сокола не было, потому что он с соколами охотиться не умел. Да и без соколов тоже не умел. Он только пить водку хорошо умел. Американцы — это приходящие. Были и нет. Они слишком много тратят. И уже понимают, что столько тратить не могут. Как сказано в Коране. И они израсходуют, затем они потерпят убыток, затем они будут повергнуты. Америка уже не выдерживает. Принц повернулся к своему собеседнику. «Почему вы не вступаете в союз с Россией, который вам предлагают? Но независимость? Будьте умнее. Европа и не думает предлагать вступать в их союз с мусульманским странам. Русисты глупее. Вступите, пусть они тратят на вас свои деньги, а ваши люди переселяются в Москву. Когда русисты поймут, что это уже не их город, будет уже поздно. Нам бы кредит ради Аллаха». Принц отвернулся и снова стал смотреть на закат. Стемнело. Принц вернулся в небольшой палаточный лагерь, разбитый охотниками в пустыне у поставленных в каре машин. Уютно стрекотал дизель-генератор, готовилась еда. Пришел посланник, сказал, что пришло послание от американцев. Принц приказал поставить и занялся соколом. Послание было не из лучших, даже придворный это понял и теперь боялся гнева. «Эфенди?» Принц Салман не торопясь занимался соколом. «Больше они ничего не просили передать?» «Нет, эфенди». «И приехать не обещали?» «Нет, эфенди». Принц нехорошо усмехнулся. «Хорошо, иди». Придворный побежал к машине. После охоты она оказалась удачной. Теперь надо было ехать в город, обратно. Принц подозвал одного из своих приближенных. Он был майором ВВС Саудовской Аравии и профессиональным убийцей. «Эфенди?» Рики Паша боится к нам приезжать, послал видео. Я им займусь. Стой, тебе бы только убивать. Головой надо думать». И принц задумался, глядя вдаль. Там, где небо сливается с землей, гуляли пыльные вихри. «Американцы хотят, чтобы мы отдали, но денег платить не хотят. Нет у них больше денег». Приближенный заулыбался. «Воистину, неверные расходуют свое имущество для того, чтобы сбить правоверных с пути Аллаха. И они израсходуют все, что у них есть, затем они потерпят убыток, а затем будут сожалеть об этом, а вслед за тем они будут повержены. Неверные будут собраны в гиене». «Да, Коран на удивление точен. Аллаху Акбар. У тебя еще остались связи с друзьями?» «Да, эфенди. Восстанови их, проверь. Слушаюсь». «Теперь, что доктор Абдалла говорит о пустышках?» «Примечание. Видимо, имитаторы с отработанным ядерным топливом вместо обогащенного урана». «Готово 8 штук, эфенди». «Он обещал 10. «Ладно, это воля Аллаха, и он сделал, как пожелал. Замените устройство в хранилище». «Слушаюсь. Только чтобы никто не видел. Потом я скажу тебе, и ты расскажешь нашим друзьям, где устройство. А я расскажу об этом американцам. Посмотрим, кто кого, а?» «Вы просто лиса, эфенди. Они еще пожалеют, что ставили мне условия. Еще пожалеют».